Глава 10, часть 2. Следующие 2 дня прошли в сплошных хлопотах. Джеспер метался между поместьем, Родрином и столицей, чтобы обеспечить нам с детьми безопасную дорогу. С его лица не сходило обеспокоенное выражение, а я могла только поддержать его, когда он появлялся в доме. Ужасно расстраивало, что я ничем больше не могла ему помочь, но и у меня самой была просто гора дел. На 2-й день после моего пробуждения в дом вернулись Софи с Грейс, которым я обрадовалась как родным. Да и дети были рады их видеть, хоть и спрашивали, почему уехали Эллиот с Зоей. Пришлось выкручиваться и говорить, что дела заставили их переехать в другой город. А вот моим прежним помощницам явно было интересно, откуда в поместье взялся снег, который, к слову, так и не торопился таять. Но они не задали ни единого вопроса. Видимо, Джеспер заранее сказал все, что им было положено знать. Джеспер не хотел отпускать меня в Лоустейн, так что пришлось отправлять туда Софи с записками для Майлоза и Николауса, а потом спешно записывать подробные рецепты пирожков и цукатов, чтобы мой маленький бизнес продолжал действовать. На всякий случай я написала рецепт вяленых томатов, но не особо рассчитывала, что без моего примера у Грейс получится так, как нужно. Зато она пообещала мне уделить внимание теплицам и вовремя собирать урожай томатов и перцев. Что делать с грибами, я так и не знала. Поэтому дала Грейс полный карт-бланш. Захочет, пусть собирает и солит, а захочет и вовсе оставит их как есть. С этим я рассчитывала разобраться уже после того, как мы вернемся из столицы. Хоть и не знала, когда именно это произойдет. Да и до самой столицы была целая неделя пути. Джеспер в облике дракона покрывал это расстояние за несколько часов. Но я наотрез отказалась участвовать в подобном полете. Я настояла на том, чтобы он ни слова не сказал об этом детям, для которых прокатиться на драконе была наверняка заветная мечта. Нет уж, после всего пережитого я не хотела больше никаких потрясений. Банку из-под цукатов необходимо мыть каждый раз, когда относите запас Николаусу, и непременно высушить насухо, чтобы не осталось ни капли воды, иначе размокнут и неизбежно покроются плесенью. Я, кажется, уже в 3-й раз напомнила Софи, как нужно упаковывать цукаты перед отправкой в Лоустейн. Она послушно кивала. «Все будет как положено. Не переживайте, Дейна. И обязательно скажи Майлозу, чтобы по утрам присылал в поместье Колби. Если дрова кончатся или что-то сломается, сразу говори ему. Пусть берется за работу». Сперва я сомневалась, стоит ли пускать в поместье посторонних. Но Джеспер успокоил меня, сказав, что даже если по Лоустейну и пойдут слухи о снеге на территории Амберфилда, он не увидит в этом ничего страшного. Кажется, ему вообще было наплевать на то, о чем будут сплетничать в соседнем городке. А раз так, то и мне можно было не беспокоиться. Здесь рецепты начинок. Я положила на стол 4 листка, на которых печатными буквами старательно вывела все граммовки и способ приготовления. Мы с Майлзом обсуждали новые начинки, но с этим придется пока повременить. Если хотите, Дейна, я могу попробовать сделать пирожки с грибами и томатами. Грейс разгладила белоснежный передник. Если добавить сыр и немного чеснока, выйдет вполне вкусно. Моя матушка любила такие печи. «Чудесно! Конечно, сделай!» Я обрадовалась, что помидорам из теплицы найдется применение. Да и грибы пойдут в дело. Не все же им расти, словно сорнякам. Грейс кивнула и тут же приступила к делу. Я же отправилась наверх, чтобы помочь детям собрать вещи для поездки. Джеспер еще не вернулся, но прислал короткое письмо, в котором обещал прибыть к вечеру. Собираться пришлось долго. Вернее, почти все время ушло на то, чтобы убедить Логана, что ему не обязательно брать с собой все свои игрушки и одежду. Лили же, в отличие от брата, была молодцом и собралась за 30 минут, аккуратно уложив все необходимое. Потом мы потратили около 20 минут, наглаживая кексика, который наслаждался усиленным вниманием, подставляя под детские руки то пушистое пузо, то мягкие ушки. «Я буду скучать, кексик!» Чуть не плача, повторял Логан, не желая оставлять кота. Кот отвечал ему громким мурчанием. Лили чесала кота за ухом, героически сдерживая слезы, хотя я видела, как дрожит ее подбородок. «Мы ведь не навсегда уезжаем!» Я постаралась их успокоить, но мне и самой не хотелось оставлять кота. Он стал не просто домашним любимцем, а настоящим воплощением этого дома. Не зря же Джеспер называл его духом-хранителем. Но и взять его с собой мы не могли. Я помнила, как он ослабел, когда отошел слишком далеко от поместья. Когда мы с детьми, наконец, спустились на 1-й этаж, готовые к отъезду, с кухни уже расплывался аромат выпечки. Грейс вынесла нам целую корзинку свежих пирожков. «Попробуйте, Дейна. Особый рецепт матушки», — с гордой улыбкой сказала она. Я взяла румяный пирожок и осторожно укусила. Прожевала и замычала от удовольствия. Почти так же, как Майлз, когда впервые попробовал мою стряпню. Невероятно сочная начинка обволакивала рецепторы, сочетая в себе упругость грибов и нежность томатной мякоти. Сыр скреплял вкус воедино, а специи с чесноком добавляли пряности. «Это невероятно!» Я едва не начала говорить с набитым ртом. «Грейс, почему ты раньше не говорила про этот рецепт?» Она пожала плечами и потупила взгляд. Хотя на ее щеках заиграл легкий румянец. «Скажи Майлзу, что эти пирожки должны стоить на 3 мистерда дороже остальных». Я не удержалась и цапнула еще один пирожок из корзинки. «Хотя погоди, я сейчас сама ему напишу, чтобы он потом не говорил, что ничего не знал». Пока писала записку, Грейс выдала по пирожку Лили и Логану, и по их глазам было видно, что угощение пришлось им по вкусу. «А, обязательно посчитай, сколько этих пирожков ты ему отдашь. А когда передаст тебе деньги за партию, отсчитай свою долю». «Что?» Грейс округлила глаза. «Дейна, вы смеетесь?» «Отнюдь. Это вложение в будущее. Премия, если хочешь. Надбавка за твои навыки. По 3 мистерда с пирожка». Я оттопырила 3 пальца для пущей убедительности. «И даже не думай отказываться». «Хорошо, Дейна, благодарю». Грейс взяла себя в руки и снова стала той строгой и собранной помощницей, которой я ее знала. Я кивнула и в ожидании Джеспера предложила выпить чаю. Да и посидеть на дорожку было бы не лишним. Пусть эта традиция существовала только в моем мире, но сейчас почему-то очень хотелось ее соблюсти на всякий случай. Но не успели мы сесть за стол, как послышался стук открывающейся двери, и в кухне показался Джеспер, уставший еще сильнее, чем раньше, но с довольной улыбкой на губах. «Все готово. Кто хочет прогуляться до столицы? Логан, будешь первым?» Он подмигнул мальчику, а я бросила на супруга непонимающий взгляд. Заметив его, он спросил: «Вы ведь еще никогда не путешествовали через портал?»